Алло. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. А кто это? А это... Вот вы в Японии когда-нибудь были? Это Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Вы меня... Сюрховарс Безрадки! Вы меня... Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Успокойся! У тебя припадок, что ли? Сюрховарс Безрадки! Успокойся! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Сюрховарс Безрадки! Давай вместе! Сюрховарс Безрадки! У тебя что, припадок, что ли? Ты больной? Ты че орешь-то, как этот психопат? Алло, сука, вот. Внимание. А, Петр Иванович, здравствуйте. Ну, внимайте. Значит, подождите, послушайте меня внимательно. Петр Иванович, я хочу пойти с вами на охоту. Вы сядете на пенек. А ты, блядь, хуй знает, блядь! Вы сядете на пенек. Вам яйца зажгли. Сухар в обед. Сухар в обед. Сковородкой. Сухар в обед. Ну хватит, хватит. Сухар в обед. Что у тебя? Сухар в обед. Петенька. Сухар в обед. У тебя припадок. Внимание.